Глава 68. Семейное счастье. Август 1770 года. Утро было на удивление спокойным. Ребенок проспал всю ночь, за что удостоился всеобщего восхищения. Две курицы услужливо снесли яйца в курятнике, а не как обычно. Поэтому в поисках завтрака мне не пришлось продираться сквозь кусты ежевики. Замешанное Лизе тесто поднялось идеальным белым холмиком, а новая печь, заразившись общим духом согласия, запекла его до золотистой корочки, пропитав весь дом ароматом свежего хлеба. На сковороде задорно шипели ломтики пряной ветчины и индейки, примешиваясь к запахам полевых цветов, доносившихся в распахнутое окно. Впрочем, сонная атмосфера, пронизывающая дом, была вызвана скорее ночными событиями. Полная луна заливала светом все небо. Джейми потушил свечу и подошел задвинуть засов, а вместо этого вдруг облокотился о дверную раму, глядя вниз на долину. «Что такое?» — спросила я. «Ничего. Спи». В призрачном бледном свете мир словно потерял глубину. Водопад вдали застыл хрустальным потоком, хотя ветер дул в нашу сторону, донося его глухой рев. Воздух сладко пах травой и водой, а еще сосновыми иглами с горных вершин. Я вздрогнула и прижалась к Джейми в поисках тепла. Его рубашка была распахнута почти до самого пояса. Я скользнула под нее ладонью и обхватила круглую горячую ягодицу. Напрягшись под моей рукой, Джейми повернулся. Он отступил от меня, но лишь за тем, чтобы стянуть рубашку. Луна вычернила и высеребрила все его тело. Я видела и длинные пальцы, и распущенные волосы столь же отчетливо, как темные кусты ежевики за его спиной. Вот только в обманчивом свете было не понять, как далеко он стоит. Не то в миле отсюда, не то на расстоянии протянутой руки. Я тоже спустила сорочку с плеч, переступила через нее и, оставив валяться у двери, шагнула к Джейми. Не говоря ни слова, мы пошли по сырой траве, холодящей босые ноги, в лес, где также молча обняли друг друга, растворяясь в царившем по ту сторону хребта безмолвии. Проснулись мы незадолго до рассвета, все искусанные москитами и до самых костей закоченевшие от холода. Ничего не говоря, лишь громко хихикая, выбрались из вороха листьев и, пьяно спотыкаясь о корни и камни, побрели по безлунному лесу обратно и рухнули в постель, чтобы ненадолго забыться счастливым сном. Поставив перед Джейми миску овсянки, я украдкой вытащила из его волос дубовый листик и положила на стол рядом с чашкой. Улыбаясь одними глазами, он перехватил мою руку и нежно поцеловал костяшки, а потом вернулся к своей каше. Подняв голову, я увидела, что на меня понимающе смотрит Бриана, почти не скрывая усмешку. Она повернулась к Роджеру, который, ковыряясь в тарелке, не сводил с нее горящего взгляда. Семейную идиллию нарушил зычный рев Кларенса. «Жаль, что у нас больше нет Ролла. Но Кларенс хотя бы не пытается запрыгнуть гостю на плечи и не гоняет его по всему саду». За дверью оказался Дункан Иннес. «Ваша тетушка приглашает вас осенью на сбор Монгеликон. Она говорит, 2 года назад вы ей обещали». Джейми поставил перед Дунканом тарелку с яичницей. «Пока об этом не думал. У нас чертовски много дел. И еще надо крышу доделать до первых снегопадов». Кивком он указал на уложенные поверх стропил ветки, которые временно защищали нас от непогоды. «Там будет священник из Балтимора». Дункан старался не смотреть на Роджера и Бриану. «Мисс Ио подумала, вдруг вы захотите крестить малыша». «О!» Джейми задумчиво закусил губу. «Да, это мысль. Ладно, Дункан, возможно, мы и приедем». «Вот и славно. Ваша тетушка будет очень рада». Дункан вдруг закашлялся, заливаясь краской. Джейми прищурил глаз и подвинул к нему кувшин с сидром. «В чем дело, приятель? Поперхнулся?» Нет». Забыв о еде, все с любопытством уставились на Дункана. Он багровел на глазах, силясь выдавить хоть слово. Я... это... прошу тебя, Макдью, благословить брак мистрис и Акасты Кэмерон и... «И кого?» — поинтересовался Джейми, еле сдерживая смех. «Губернатора колонии?» «И меня!» Дункан схватил чашку и припал к ней с видом умирающего от жажды. Джейми расхохотался во все горло, чем, конечно же, смутил Инесса еще больше. «Благословить? Я?» «Дункан, а тебе не кажется, что моя тетушка вполне самостоятельная в ее-то годы?» «Да ты, пожалуй, тоже». Тому дышалось уже легче, хотя румянец пока еще не сошел. «По-моему, так будет правильнее. Ведь ты ее ближайший родственник. И...» Он замялся. «Не очень-то хорошо, Макдью, что я претендую на твое наследство». Джейми опять засмеялся и качнул головой. «Оно мне не нужно, Дункан. Я уже отказался от поместья». «Хочешь жениться во время сбора? Скажи я Касте, что мы обязательно приедем сплясать на свадьбе».